Глава 18. Я стала зависима от Аринеля Счастливого, и волей-неволей мы начали проводить вместе больше времени. Король выглядел очень воодушевленным. Марилос же снисходительно улыбался, наблюдая за собственным побратимом. И если вначале я отнеслась к этой идее скептически, то по прошествию 2 дней изменила мнение. Во-первых, Аринель не требовал ничего взамен своей помощи. Не было даже разговоров о том, что вот теперь я обязательно должна изменить свое решение. Он просто поделился магией, поняв, что мне плохо. Во-вторых, мужчина больше не касался темы женитьбы и свадьбы. Вот вообще никак. И в-третьих, после обмена силами моя собственная магия усилилась. Я начала чувствовать больше чужих эмоций, а один раз совсем случайно услышала мысли Йорена. Точнее сказать, услышала мысли его внутреннего монстра. Случилось это сегодня, после перехода скал близнецов. Обо всем по порядку. Целые сутки демоны копили силы, а у штурвала стоял один из матросов. Единственный дракон на борту по имени Ферикс. Мы с Марилосом и королем весь день были заняты. Слушала историю про эльфийскую натуру и прочие заморочки. По рассказам сначала Йорена, а потом Марилоса, я поняла, что пройти мимо скал очень трудно, и не все могут. Поэтому особо не отвлекала мужчин. На рассвете сегодняшнего дня меня разбудил Йорен. Так как посмотреть на зрелище перехода очень уж хотелось. Было захватывающе и очень страшно. Демоны выложились по полной, заморозили скалы, сменили погоду, разгоняя ветер на наши паруса. Страшно было, так как скалы не полностью заморозились, лишь замедлились, и такая огромная махина, как наш корабль, в миллиметре пронеслась по волнам мимо этих глыб. После перехода демоны еще недолго били по парусам, уплывая дальше, чтобы обратно не засосало. А потом просто улеглись на палубе, как раньше всегда делал Докин, раскинув конечности во все стороны. Я уселась возле Йорена, перенесла его голову на колени, очень перепугалась. И тогда услышала глухой рык. Демон внутри мужчины звал меня сокровищем и обещал защищать. И волна желания, которую я частенько чувствовала рядом с Йореном, была желанием обладать и подчиняться. Это очень необычно и иррационально. Длилось это всего пару минут, может быть, даже меньше. Йорен очнулся, и все пропало. Мужчина быстро поднялся, помог встать мне и предложил отдохнуть, так как утро слишком раннее. Кивнула, немного пришибленно и молча удалилась. Нужно было переварить полученную информацию. Вот уже обед, а я все еще перевариваю и штудирую немногочисленные учебники. «Кати, привет!» Ко мне заглянул Марилос. Встрепенулась и повернулась к эльфу. «Как ты себя чувствуешь? Неужели опять слабость?» «Привет. Нет». Мотнула головой и жестом пригласила войти. С тенью правителя мы, как ни странно, быстро нашли общий язык. И он мне нравился. Чаще всего спокойный, рассудительный и умный мужчина. Истинная тень. И оборотная сторона короля. Брюнет с длинными шелковистыми волосами, белокожий. У него тонкие черты лица, брови домиком, пушистые ресницы и круглые выразительные глаза. А зрачки меняют цвет в зависимости от настроения, как и у меня. Когда Марилос зол, глаза у него фиолетовые, а вот сейчас фиалковые, что говорит о добродушном состоянии. Губы тонкие, но красиво очерчены, скулы ярко выражены, нос прямой, небольшой, островатый подбородок и тонкая шея. А на хрящике уха аж 3 серьги в виде небольших серебряных колечек. Как признался сам Марилес, пирсинг остался со времен их с королем бунтарств. «Позанимаемся?» — прервал мои разглядывания эльф, присаживаясь на тахту. «Расскажи мне кое-что». Отложила книгу и повернулась к мужчине. Тот с готовностью кивнул. «Что означает сокровище у демона? Мы недавно обсуждали с Докином о его жизни. И на предложение осесть где-нибудь, завести семью, он сказал, что остепенится только когда встретит сокровище». «Ледяные демоны, как и драконы, рождаются со второй ипостасью. Если у драконов их зверь разумен и подчиняется человеческой части, то у демонов этот монстр неразумен и не подчиняется второй половинке. С младенчества демоны учатся сосуществовать с внутренним «я». В этом им помогают руны печати, которыми они покрывают свои тела, дабы запереть монстра и не дать ему поглотить разум. Считается, что чем больше на теле татуировок рун, тем сильнее демон. Но это не так. Чем больше рун, тем слабее человеческая часть. И чтобы сдержать демона, приходится покрывать тело большим количеством татуировок. Так вот, всю свою жизнь у демонов проходит борьба с самим собой. До сих пор не изучено, по каким критериям демоны находят свое сокровище, но, встретив его, монстр внутри ледяного демона успокаивается и больше не рвется никуда, только к той или тому, кто его приковал, и подчиняется только своей, так скажем, паре. Это влияет и на человеческую часть. Рядом с сокровищем обе частички одного целого наконец находят гармонию. Поэтому для них найти ту, которая подарит им покой, гармонию и любовь, это наивысший дар, драгоценность, которую они хотят сокрыть и оберегать, как зеницу ока. Отсюда и сокровище. «Ничего себе!» — выдохнула я. «Да, такую связь не разрушишь ничем». Задумчиво протянул Марилес и посмотрел в круглое окошко. «Ты бы хотел стать для кого-то сокровищем?» — прошептала я, накрыв руку эльфа. Мужчина не ответил. Но я по своему дару уловила, что Марилес хотел бы быть любимым. Не как приложение к королю, а как мужчина, как независимый эльф. «У тебя еще есть вопросы? Или позанимаемся по учебникам?» Сменил тему Марилес. «Еще один. Если сокровище не ответит взаимностью, то что будет с демоном?» «Опять-таки, это не изучено. Во всяком случае, демоны тебе ответят точнее. Но, как показывает практика, нареченные демона также становятся зависимы от него. И как итог, живут долго и счастливо». «Спасибо за объяснение. Очень познавательно. Теперь можно и за учебу приниматься», — хмыкнула я, про себя решив присмотреться к Йорану, прежде чем делать какие-то выводы. Возможно, ошиблась. Вдруг неправильно интерпретировала чужие мысли. В этом я еще совсем слаба. Мы с Марилесом взялись за историю Этума. Мужчина изначально решил пробежаться с азов. Я была не против. Мар часто отклонялся от темы, рассказывая какие-то события, очевидцем которых он был. Время с ним пролетело, как всегда, совсем незаметно. Мы много говорили, часто смеялись, да так, что за стенкой слышали бубнёж Аринеля Ворчливого. Видите ли, мешаем ему работать. Этот эльф, даже будучи вдали от Авила, умудрялся решать вопросы королевства. Выпроводив учителя, я переоделась на очередной ужин с капитаном. За эти дни немного потеплело, а после перехода погода резко изменилась в плюсовую сторону. Наконец, можно было не кутаться в бушлаты и шерстяные штаны. Я сменила теплые вещи на платье с длинными рукавами, но до колен. И надела туфельки на каблуках. Йорн стоял возле круглого столика, заложив руки за спину. За эти 10 дней мне безумно нравилось проводить вечера с этим мужчиной. Сегодня я его сравнила с хищным котом, который вышел на охоту и притаился в кустах в ожидании, когда кролик сам приблизится к нему. И это его ироничная полуулыбка, которая нравилась мне с момента нашего знакомства, теперь виделась в новом свете. Она просто красовалась на его обветренном лице и кричала: «Сопротивление бесполезно, ты все равно будешь моей». Вот только вместо того, чтобы остерегаться его и бежать куда подальше, мне наоборот захотелось быть пойманной им. Захотелось снова ощутить те эмоции и желания монстра. «Здравствуй». Мужчина отодвинул для меня стул. «Привет». Смутилась собственным мыслям и отвела пристальный взгляд. «Ты очень мило краснеешь», — прошептал, склонившись прямо к уху. Йорн и пододвинул к столу стул со мной. «Вот неправда», — фыркнула я, скрывая дрожь. «Один факт об эльфах. У них очень чувствительные уши. Отчасти, чтобы их сберечь, они отращивают длинные волосы, чтобы никакие наглые демонюки не шептали им очень близко и не возбуждали. А я, дура, постриглась под каре. И скрыть их не получается. Чем вот уже который день пользуется Йорн?» «Правда. Это самое очаровательное, что я видел за всю свою жизнь», — мурлыкнул он, лаская дыханием раковину. Я снова задрожала, цепляясь пальцами за скатерть. Решив, что мне холодно, демон отстранился, накинул на плечи свое пальто и занял соседний стул.